Глава 13. Давос в пустыне. Октябрь 2017 года. «Дамы и господа, позвольте представить вам Софию», — сказал Эндрю Росс Соркин, собравшимся в конференц-центре имени короля Абдул-Азиза 25 октября 2017 года. В кресле посреди сцены расположился колумнист из «Нью-Йорк Таймс» в сером костюме с темно-бордовым галстуком. За кафедрой справа от него стоял похожий на женщину андроид, ростом около 185 сантиметров, с прозрачной черепной коробкой, в которой виднелся клубок проводов. «Кажется, тебе здесь нравится», — сказал Соркин, обращаясь к роботу. «Да, мне нравится находиться в окружении умной, богатой и влиятельной люди», — ответила робот София, чья речь была недостаточно грамотной. Возможно, андроид имел в виду прежде всего Мухаммеда ибн Салмана, человека, который пригласил журналиста, привез робота и собрал сотни влиятельнейших банкиров, политиков и руководителей компаний на форум «Инвестиционная инициатива будущего». Целью мероприятия была презентация Саудовской Аравии будущего могущественным политикам и финансистам. Пообещав всему миру, что королевство станет более открытым, а саудовский ислам менее жестким, принц смог заручиться поддержкой всех важных игроков, даже обычно скептически настроенной газеты «Нью-Йорк Таймс», которая стала спонсором форума. Соркин, самый известный финансовый обозреватель издания, прилетел в Эр-Рияд в надежде взять интервью у Масайоси Сона, главы SoftBank. Его упросили взять у Масайоси и других участников мероприятия открытое интервью. Он даже не знал, что София из списка его собеседников – робот, пока ему об этом не сообщил его друг, ознакомившийся с программой форума. Во время интервью с андроидом Соркин улыбался, а Ясир Ар-Румаян, глава Саудовского фонда национального благосостояния, снимал беседу на iPhone. Затем Соркин сказал, что должен сообщить нечто важное. Саудовская Аравия стала первым в мире государством, предоставившим гражданство роботу. Для страны, не дающей гражданства родившимся на ее территории детям иммигрантов, это был сильный рекламный ход. Однако некоторая непоследовательность саудовских властей никак не повлияла на положительный настрой прессы. Даже Соркин, узнавший новость незадолго до выхода на сцену, казалось, был удивлен. Все думали, что экономические преобразования Мухаммеда ибн Салмана позволят гражданам королевства и иностранным инвесторам фантастически разбогатеть, поэтому никто не хотел мешать принцу. В вестибюлях и коридорах отеля «Риц» гости беспрестанно останавливали саудовских чиновников, чтобы поговорить с ними. Один госслужащий даже сказал своему другу, что чувствует себя как самый популярный парень в школе. На форум приехали Стивен Шварцман, руководитель крупнейшей в мире инвестиционной компании Blackstone и один из самых богатых людей в мире, Масайоси Сон из SoftBank, бывший премьер-министр Великобритании Энтони Блэр, глава Uber Трэвис Каланик, а также Ари Эммануэль, самый успешный голливудский агент. В зарубежных СМИ мероприятие окрестили «Давосом в пустыне», как и Всемирный экономический форум, состоявшийся в Иордании в начале 2000-х годов. Известнейшие топ-менеджеры, банкиры, консультанты и политики все жаждали заработать на комиссионных и на саудовских инвестициях, а потому выстраивались в очередь на встречи с Мухаммедом и Ар-Румаяном. Такое созвездие выдающихся личностей нечасто можно увидеть за пределами торжественных мероприятий, проводимых в мировых финансовых центрах. В один из вечеров Ар-Румаян пригласил участников форума к себе на роскошный фуршет. Такие люди, как Энтони Блэр и Масайоси Сон, бродили по залу, обсуждая стремительный прогресс Саудовской Аравии. Элиты бизнеса, самые известные финансисты и политики, собрались под статуей рвущегося вперед жеребца в лобби отеля «Ритц-Карлтон». Среди них был министр финансов США Стивен Мнучин. Неподалеку расхаживал взад-вперед гигант прямых инвестиций и союзник Трампа Томас Барак. По залу разгуливали Ларри Финк, глава BlackRock, и Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Group. Журналисты из Wall Street Journal, Financial Times и Bloomberg News всячески пытались вклиниться в беседы или хотя бы подслушать, о чем речь. Вдоль стен толпились взволнованные выпускники саудовских бизнес-школ. Еще несколько лет назад они думали, что найти хорошую работу в финансовой или производственной сфере смогут только за границей. Теперь же они могли познакомиться с самыми влиятельными предпринимателями мира у себя на родине. Не меньше эмоций у студентов вызывала уверенно расхаживавшая по лобби загадочная эффектная блондинка с безукоризненным макияжем и в элегантной абайе. Примечание. Абайя – традиционное арабское женское платье в пол, с рукавами, обычно черного цвета, которое носят без пояса и надевают для выхода в общественные места. Она представилась как Карла Ди Белло, продюсер американских реалити-шоу, и подруга, точнее, лучшая подруга, как она сама говорила, Ким Кардашьян. Представитель Кардашьян сказал нам, что они уже давно не общаются. Один из молодых саудовцев достал телефон и начал рассматривать фотографии в Инстаграме, на которых эта дама хвасталась своей фигурой, позируя в бикини и облегающих спортивных костюмах. «Только взгляните на нее!» — воскликнул какой-то парень, показывая фото друзьям. Главные мероприятия форума проходили в конференц-центре имени короля Абдул-Азиза, а панельные заседания и обеды — в располагающемся по соседству отеле Риц. На время мероприятий трафик в центре столицы практически замер. Полиция проверяла каждый автомобиль на предмет наличия взрывных устройств. Сотни журналистов распространяли слухи с места событий, каждый час информируя мир о внесенных в последнюю минуту в программу форума изменениях. Наконец, вечером первого дня форума в конференц-зал торжественно вошел Мухаммед ибн Салман, за которым следовали толпы народа. Телеканал CNBC вел с конференции прямую трансляцию. Наследный принц сидел на сцене рядом с эмиром Дубая Мухаммедом ибн Рашидом аль-Мактумом. Заседание проводилось в том же зале, где всего несколько месяцев назад выступал с речью Дональд Трамп. Когда на большом экране появился слоган «Пульс перемен», ватага фотографов защелкала камерами, ослепляя присутствующих вспышками. Ни у кого не было сомнений, что перед ними самый могущественный предприниматель в мире. Затем собравшимся продемонстрировали видеопрезентацию проекта «НИОМ», который до этого момента держали в секрете. «Наши мечты», — зазвучал красивый мужской голос, — «воплотятся на территории площадью 26 тысяч квадратных километров, расположенной в прекрасном месте, на пересечении трех континентов, а также международных транспортных, торговых и телекоммуникационных маршрутов. Здесь вырастет НИОМ». Здесь будет реализован самый грандиозный проект в мире, олицетворение будущего, мечта, которая уже воплощается в жизнь, вещал диктор. На сцену поднялась дама средних лет в длинном бежевом жакете, Мария Бартиромо из Fox Business. Она приветствовала собравшихся и объявила конференцию открытой. «Дамы и господа, мы с вами становимся свидетелями революционных перемен в Саудовской Аравии, королевстве, которое хочет расти и развиваться», сказала ведущая, прежде чем пригласить на сцену принца Мухаммеда ибн Салмана, Масайоси Сона, Марка Рейберта из Boston Dynamics и Клауса Клайнфельда, нового руководителя проекта НИОМ. «Если позволите, я буду говорить на арабском, так как здесь присутствует много саудовцев, которых я очень уважаю», — начал свою речь Мухаммед. Немного щурясь и загибая один палец за другим, он перечислил практически невообразимые возможности, которые открывал перед миром НИОМ. Мероприятие превратилось в парад комплиментов. Главы международных компаний восхищались идеями наследного принца и достоинствами НИОМ. Однако самые интересные заявления прозвучали позднее, когда Бартиромо спросила у Мухаммеда, почему он именно сейчас решил проводить реформы, разрешить женщинам водить машины и привлекать в страну иностранные инвестиции. Отвечая на этот вопрос, Мухаммед выступил самой яркой и эмоциональной речью в жизни. Он поклялся сделать свою страну такой же, какой она была до 1979 года, до того, как в регионе начал набирать силу исламский экстремизм. В тот год случился теракт в мечети Аль-Харам, после чего власти королевства решили, что для сохранения мира в стране следует всячески ублажать консервативных исламских деятелей, поступая с правами женщин и развлечениями. В том же году в Иране верховный аятолла Рухала Хамини сверг светский режим шаха. Эти события показали саудовским правителям, что может случиться с ними, если они отдалятся от влиятельных проповедников. После 1979 года в Саудовской Аравии и в других странах региона начали распространяться странные представления. Это произошло по многим причинам, никак не связанным с сегодняшними реалиями. «Наша страна раньше не была такой, и мы собираемся вернуть ее прежний имидж умеренной, веротерпимой и уважающей чужие традиции и другие народы мусульманской державы», — сказал Мухаммед. Впервые в современной истории королевства правитель прилюдно пообещал вырвать контроль над жизнью общества из цепких лап мусульманских проповедников. 70% населения Саудовской Аравии – люди моложе 30 лет. И вот что я вам скажу. Мы не будем возиться с экстремистскими идеями еще 30 лет. Мы положим им конец немедленно, – продолжил наследный принц. После этой фразы конференц-зал взорвался бурными аплодисментами. Аплодировали саудовцы. На следующий день слова принца появятся в заголовках всех газет мира. Многие гости форума были впечатлены размахом и смелостью представленного Мухаммедом плана «Видение 2030». Но проблема заключалась в том, что для реализации плана нужны были деньги иностранных инвесторов, а они не торопились вкладывать в страну средства, необходимые для борьбы с зависимостью от нефти долларов. Приехавшие на мероприятие иностранцы несколько дней слушали рассказы саудовцев об искусственном интеллекте и альтернативных источниках энергии, думая лишь о том, как урвать деньги из Фонда национального благосостояния. Между тем, за кулисами все шло не так гладко. Несмотря на шумиху вокруг форума и восторги присутствующих, во время его подготовки в экономике королевства обнаружились серьезные проблемы. Саудовские власти официально не признавали этого, но на самом деле план IPO Арамко не сдвинулся с места. Дело в том, что Мухаммед ибн Салман хотел провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Но буквально за год до планируемой даты IPO Конгресс США принял закон, позволявший жертвам терактов 11 сентября 2001 года подавать на Саудовскую Аравию в суд, тот самый закон, принятию которого способствовал Джамаль Хашоги. Советники принца опасались, что если компания проведет IPO на американской бирже, то по новому закону истцы смогут потребовать долю акций Арамко в качестве компенсации за ущерб. Кроме того, советников беспокоила распространенная в США практика коллективных исков акционеров, когда инвесторы требуют у компании деньги за плохое управление, сокрытие финансовых показателей и прочие нарушения. В таких условиях Арамко могла понести серьезные потери из-за беспорядка в бухгалтерии. Дональд Трамп, Джаред Кушнер и другие высокопоставленные чиновники из Белого дома гарантировали, что у компании не будет проблем на американском рынке, однако юристы из фирмы White & Case и другие консультанты предупреждали руководство Арамко о неоправданно высоких рисках, с которым будет сопряжено размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В администрации США было слишком много разногласий практически по любому вопросу. Возможно, продвижению плана препятствовал и министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, изначально скептически оценивавший IPO Арамко. Он пытался убедить Мухаммеда остановиться, так как, согласно расчетам его людей, стоимость компании была гораздо ниже заявленных принцем 2 триллионов долларов, поскольку Арамко сталкивалась с целым рядом серьезных проблем. Между Мухаммедом и министром началась самая настоящая война, причем боевые действия вели главным образом их заместители и советники. Многие банкиры, проделавшие долгий путь до Эр-Рияда, по прибытии слышали, что министр или нужный им придворный советник не может обсудить с ними IPO, так как недавно улетел в командировку. Но они были готовы мириться с этим, потому что верили. Скоро в их карманы потекут реки золота, хотя уже в то время имели место утечки информации о том, что саудовские власти собирались провести IPO Арамко на национальной бирже. С проектом NEOM проблем было не меньше. К открытию форума консультанты потратили тысячи часов на попытки сформулировать идеи Мухаммеда и его советников в виде реалистичных программ. Однако в действительности в городе будущего строились только дворцы. На стройках круглосуточно трудились мигранты из Южной Азии. При этом первый подрядчик не справился с работой, и правительству пришлось просить Бен Ладен Групп завершить стройку. После нескольких лет, прошедших после катастрофы с краном в Мекке, с семейного конгломерата, наконец, была снята опала. В итоге дворцы в Неом построили по образу и подобию резиденции короля Салмана в Танжере. Даже презентация Неом не была согласована со странами, которые должны были стать главными партнерами Саудовской Аравии по проекту – Египтом и Иорданией. Правительства этих стран затаили обиду на Мухаммеда, который сделал информацию об их планах достоянием мировой общественности, но решили не делать никаких заявлений по этому поводу. Участники инвестиционной инициативы будущего, заверявшие саудовцев в своей заинтересованности в долгосрочном партнерстве, иногда демонстрировали пугающую неосведомленность о традициях и ценностях потенциального партнера. Так Масайо Сисон опростоволосился, сказав: «У вас есть великолепная Мекка, но вместе мы построим еще две Мекки». Тут пришлось вмешаться Мухаммеду. «Пожалуйста, не поймите нашего гостя превратно. Он имел в виду, что мы построим еще несколько городов, куда будут приезжать люди, как в Мекку. Для мусульман Мекка – особое место, главный священный город на планете. Поэтому предположение, что это всего лишь туристическая достопримечательность, каких можно построить сколько угодно, звучало бы оскорбительно для мусульман. Такими заявлениями могли воспользоваться консервативные проповедники, чтобы настроить людей против реформ принца». Помимо масштабных презентаций в программе форума были личные встречи Мухаммеда с важными персонами с Запада. Надутые банкиры из Нью-Йорка часами простаивали в очереди, чтобы несколько минут поговорить с наследным принцем. По словам одного из участников встречи, когда эти люди попадали в кабинет Мухаммеда, их самоуверенность мгновенно улетучивалась. От волнения их бросало в пот. Они почтительно называли принца «Ваше Высочество» и восхваляли его реформы. Ари Эммануэль, пожалуй, самый влиятельный голливудский агент и глава компании Endeavor, созданной после слияния кастингового агентства Уильям Моррис с организатором спортивных мероприятий IMG. При встрече с принцем, казалось, полностью сохранял самообладание. Он уже больше года пытался придумать, как заполучить саудовские деньги, и изобрел один прием, который должен был демонстрировать всемогущим принцам, что он не намерен заискивать перед ними. Этим приемом была прямота. «Единственное, что вы должны знать обо мне», — сказал он Аль-Валиду ибн Талалу, фантастически богатому принцу, которого другие американцы почтительно называли «Ваше Высочество», — «это то, что я тот еще сукин сын». Эммануэль уже вел переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии об инвестировании в его компанию Endeavor $400 миллионов. Ему казалось, что дело на мази, но на переговорах в Лос-Анджелесе и Эр-Рияде Ар-Румаян отвечал уклончиво. Эммануэль был в отчаянии. Наследный принц говорил о грандиозных целях, таких как создание в королевстве киноиндустрии или инвестиции в будущее спортивных соревнований и телевидения, но Ар-Румаяна, видимо, не интересовали подобные перспективные задачи. Это было заметно и потому, что спрашивал он в основном о прогнозируемом годовом доходе Endeavor. «Этот парень говорит серьезно?» — спросил Эммануэль у знакомого после одной встречи. — Он же ни хрена не понимает в индустрии развлечений. Позже Ар-Румаян ошарашил Эммануэля просьбой. Чтобы получить саудовские деньги, Endeavor должна была сделать его членом совета директоров, как в свое время компания Uber. Естественно, Эммануэль отказал, но предложил создать коллегию советников, одним из членов которой мог бы стать Ар-Румаян. — Мне нужно подумать, свяжемся позже, — ответил глава суверенного фонда. Эммануэль понял, что только личная встреча с Мухаммедом поможет добиться заключения сделки. Именно на Давосе в пустыне Эммануэль и планировал поговорить с наследным принцем. Пока в соседнем зале продолжался форум, Эммануэля проводили в обшитую деревом приемную в отеле Риц. Там он сел на обитое серой тканью кресло с позолоченными ручками и стал ждать. Чтобы подавить волнение, бизнесмен заговорил с дамой, тоже ожидавшей встречи с принцем, Кристин Лагард, величавой седовласой француженкой, главой МВФ. Когда до Эммануэля дошла очередь, его пригласили в кабинет, освещенный красивыми люстрами, где сидел Мухаммед в саубе и с непокрытой головой. Бизнесмен плюхнулся в кресло напротив принца и начал рассказывать об условиях сделки. Саудовская Аравия инвестирует в Endeavor $400 миллионов, но она не получит место в совете директоров компании. «Хорошо», — ответил Мухаммед и спросил, не нужно ли вызвать Ар-Румаяна, чтобы окончательно все уладить? «Не нужно», — ответил Эммануэль. Он не хотел тратить время на разговоры с подчиненными принца. Затем предприниматель сделал то, чего в присутствии наследного принца не мог себе позволить никто другой. Просто встал и ушел. Встреча продлилась не дольше 7 минут. За это время Эммануэль смог согласовать контракт на $400 миллионов. Несмотря на то, что теоретически инвестиционная инициатива будущего была нацелена на привлечение в Саудовскую Аравию иностранных инвестиций, В новостях сообщали в основном об инвестициях королевства в иностранные компании. Ар-Румаян заявил, что к 2030 году объем инвестиций суверенного фонда должен составить 2 триллиона долларов, причем большую часть этих денег предполагалось направить на финансирование зарубежных компаний. Брэнсон выбил миллиард для дочерней фирмы компании Virgin Galactic, занимающейся космическим туризмом. Blackstone согласовала инвестиции на сумму 20 миллиардов долларов, а Vision Fund начал осваивать выделенные ему 40 миллиардов долларов. Раджив Мисра, глава Vision Fund, с важным видом и с электронной сигаретой в руках, расхаживал по отелю Ритц-Карлтон и практически беспрерывно встречался с людьми в огромном люксе Масайоси Сона. Некоторые зарубежные инвесторы пообещали вложить деньги в королевство. Правда, многие из них были связаны со странами или компаниями, стремившимися снискать расположение наследного принца. Так, один российский фонд, финансируемый государством, согласился инвестировать в НИОМ, а SoftBank пообещал построить в королевстве самую большую в мире солнечную электростанцию и купить долю акций компании Saudi Electric Corporation. В итоге в Саудовской Аравии и мире в целом форум оценили как успешный. Целую неделю СМИ писали только о нем, на телевидении и на первых полосах газет мелькали фотографии Мухаммеда, сидящего рядом с известнейшими финансистами планеты. Фотографии должны были продемонстрировать, что он могущественный человек, чье влияние простирается далеко за пределы его родины. Гражданам королевства внушали, что наследный принц достоин в будущем стать королем. Тем не менее, прозорливые люди сумели разглядеть за этим блестящим фасадом признаки грядущих потрясений. В начале форума Адель Факейх был, пожалуй, самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии, не принадлежавшим к правящему семейству. Он занимал пост министра экономики и планирования. Мухаммед доверил ему работу над основополагающими аспектами видения 2030. Именно Факейх отвечал за привлечение легионов консультантов, пытавшихся воплотить идеи принца в жизнь и координацию их усилий. Об уровне доверия к нему говорит тот факт, что на всех крупных мероприятиях в рамках форума для него всегда выделялось место в первом ряду. Однако близкие к министру люди чуяли неладное. На семейном празднике накануне форума Факейх казался взволнованным, а в какой-то момент и вовсе едва не расплакался. Когда его спросили, в чем дело, он ответил, что его растрогала атмосфера торжества. Вспоминая о том ужине, друзья и родственники министра до сих пор задаются вопросом. Неужели уже тогда Факейх знал, что после форума его больше никто не увидит?